Сыне садовыми ножницами. Он не пытался это прибояться. На вид это был крепкий парень, знающий, когда можно рыпаться, а когда нельзя. Сейчас момент был неподходящий. Он был ослеплен фонариком. У меня пистолет калибра 32, сказал я. Для подводного где ваш пистолет? Он меня распознал. Какой пистолет? Это не в его голосе страха не было. Очевидно, он действительно не испугался. Какие слова сказать ему дядюшка? Он будет. Его пижама, слава богу, не была бордовой. Я бы и сам выбрал свой вкус такую. Правда, и отойдите от кровати к двери. Не занимал никакой. Он повиновался, я сунул руку под подушку. Снять, а после вот этот пистолет. И достал из-под подушки маленький серый автоматический пистолет неизвестной мне марки. По меньшей мере, роскошным а теперь снова садитесь на кровать и без лишних движений. Запугивать его бессмысленно. Я быстро обошел комнату. Впервые в своей жизни я... Единственное окно было закрыто бархатной портьерой. Подойдя к двери, включил верхний свет, взглянул на пистолет и снял его с предохранителя, который щелкнул громко, отчетливо и деловито. Кеннеди спросил, значит, вы были без оружия? Зато теперь с оружием. Пистолет. Ты не заряжен, приятель. Скажите это кому-нибудь другому. Усталым голосом сказал я. Уж не держите же вы под подушкой только для того, чтобы перепасть с простыню маслом. Если бы он был не заряжен, вы бы уже кинулись на меня, как пантера на лань. Я еще раз осмотрел комнату. Уютное солдатское жилье, почти пустое, но комфортабельное. Хороший ковер, хотя он такой пушистый, так удивительный в библиотеке. Пара кресел, стол, покрытый концертной тканью, маленькая кушетка и застекленный стенной буфет. Я подошел к буфету, открыл его, достал пару стаканов и бутылки вина. Потом взглянул на Кеннеди. Если позволите, конечно. Странный вы человек. Ответил он. Я налил себе виски, полный стаканчик. Мне это сейчас было необходимо. А у виски был как раз такой вкус, такой нужный редкий. Я продолжал следить за Кеннеди, а он звонил. Конец первого рулона.